Вот именно поэтому, я хочу стоять рядом со своими родными в самый трудный момент для нашего дома. Мусука, что ты задумал? Ака-сан, я хочу отправиться в мир призыва, для усиленной тренировки. И какая разница во времени? 9:1. То есть через год тебе уже будет 19? Ну да. А кого я тогда буду тискать? Ты ведь небось вернешься здоровенным? Нет, категорически нет. Шлеп. Моя рука смачно врезалась в мое лицо. Ее действительно только это волнует, женщины. Так спокойней, думай башка, шапку куплю. Внуков будешь тискать. Выдал я сам не понимая, что открыл ящик Пандоры. Ака-сан зависла, нахмурилась, покивала сама себе и на ее лицо вылезла мечтательная улыбка. Трое маленьких хикарчиков. Мечтательно произнесла она. Митасама, а может все-таки дадите хикари призыв? Состроила она умоляющие глазки. Мда, яблочко от яблоньки. Пробормотал я. Научил называется. Но на Мита такое не действует. Асами-сан, ты понимаешь, куда он собрался? Ну мой малыш вырос и хочет погулять по другим мирам. Что в этом такого? Он хочет в мир кошек сходить. Ну, он по крайней мере готов к такому, в отличие от одной кунайчи, что в 10 лет сперла свиток и сама туда смоталась. Откуда? КХМ, неважно. Так, какие тут подробности открываются? Рассказывай, это тебе лучше к Абарасан Кушины обратиться. Она очень хорошо помнит свою племянницу, что терроризировала пол клана. Ехидно улыбнулась Ака-сан. Ахоха, а еще значит меня неугомонным называли и не стыдно Мита-сенсей? Все мы были молодыми и совершали глупости. Пробурчала себе под нос Мита. Так значит вы мне дадите свиток? Хорошо хикари, но через полгода. Мита-сенсей, у нас может не быть этих полгода. Это не обсуждается. Эх, придется зайти с козырей. Я смогу закончить печать Бейкугу-ноин, силы сотни, и я сам перезапечатаю биджу. Мне как раз хватит времени на улучшение печатей. Ты уверен? Полностью. А Академия? Ты только поступил. Если ты не будешь посещать ее, то это сильно скажется на мне и на Цунаде. Я много сил приложила для этого. Так пусть клоны ходят. И как ты будешь закидывать сюда клонов? Хирайшинам буду засылать. Так ты и в нем уже разобрался? А для чего я по-вашему конючил у вас призыв? Ясно все с тобой. Чуть нахмурилась Мита. Хорошо, но мне нужен месяц, чтобы договориться с кошками. С ними все так плохо, хищники-индивидуалисты, для них нет авторитетов, очень опасные создания, тогда надо запастись молоком и рыбкой, шутник блин. И как раз в этот момент, на кухню ввалились три кунайчи, хикари, заголосили сразу вдвоем они, а малышка Химавари просто пыталась сделать серьезное личико. Ну что я опять натворил, давайте быстрее обвиняйте меня во всем и я пойду собирать вещи. Ты куда собрался? Возмутилась Цу. Ну, Мита-сенсей лучше объяснит. Решил все же съехать я и попытался улизнуть. Цунаде девушка отходчивая, она и приголубить может, а за 4 года совместных спаррингов, я так ни разу и не победил ее. Но и она меня победить теперь не может, слишком я верткий. У нас последний год ничья, но вот в закрытом помещении, она меня по стенке размажет. Слишком мало места для маневра, а дури у Цу, хоть отбавляй. Так ей еще и Ака-сан пару трюков показала. Стой, хикари, схватила меня за рукав Химавари. Ты покидаешь Канаху, сбежать опять решил, нависла надо мной Цу. Все ясно с вами, спились значит, пробормотал себе под нос, наблюдая как Ака-сан ржет с нас, а Мита-сенсей прячется за веером. Значит так, я покидаю Канаху, примерно на год, все детали по тренировке вы можете узнать у Мита-сенсей. Все обернулись на Мита, а я под шумок свалил в мастерскую. Надо собрать вещи и уничтожить некоторые разработки. В итоге проторчал там до самого вечера. 2 недели прошло с приезда Кушины. Все время после академии я проводил с ней, точнее она не отходила от меня ни на шаг. Я в принципе, не был против такой компании. Кушина заметно повзрослела и больше не велась на разные мои уловки, а когда я вспоминал наши игры, то она либо краснела, либо злилась и пыталась побить меня. Цу пропадала на тренировках, а Химавари в госпитале. Кстати, Наваки попросил меня тренировать его, сразу как у него пробудился очаг чакры. Сейчас он как раз тренируется с моим клоном. Ну а я иду в академию и опять за мной следует мелкая тень, оказавшаяся одной из моих одноклассниц и постоянно находится где-то рядом и пытается что-то вынюхать. Кстати, Учиха Наари оказалась на удивление доброй девочкой и вполне общительной. В ее эмоциях я не заметил никаких отрицательных чувств и ей действительно нравилось с нами общаться. На вопрос, почему она перевелась с другого класса, она пояснила, что в этом классе собрались дети с потенциалом Джонинов, и каждый год в него то добавляют учеников, то изымают. Но бдительность я не понижал. Хрен его знает, как тут обстоят дела на самом деле. Уроки проходили спокойно, а на переменах я налаживал контакт с одноклассниками, а в конце учебного дня нас ждали первые спарринги. Выстроились мы на академическом полигоне, и сенсей начал нас вызывать по парам. Ничего сверхъестественного я не заметил. Стандартная тайбзюцу листа. Пока против Аяки не вышла девочка с очень знакомой душой. Именно она всегда следила за мной. Инузука Цуми, девочка чуть ниже меня ростом, у которой длинные, острые, лохматые каштановые волосы, вертикальные узкие зрачки, удлиненные клыки и ногти. Также у Цуми имеются красные маркировки в форме клыков на щеках, символизирующие ее принадлежность к клану Инузука. В дополнение к маркировкам, у нее обводка вокруг глаз. Одета она в кофту, из воротника которой смотрел щенок, с двухцветным окрасом. Бой был скоротечным. Цуми взяла высокий темп и просто подавила своим напором Аяку, которая пыталась огрызаться, но Цуми была намного быстрее нее. Бой не продлился и 10 секунд. Мне очень хотелось посмотреть, на что она способна, но увы. Ну а следующий бой был моим. Следующее, Узумаки Хикари против Намика Зимината. Мы встали друг напротив друга и сделали стандартное приветствие. Бой. Мината сорвался с места и тут же атаковал меня с ноги в голову. Поднырнув под его ногу, я ударил по его почкам, с левой, но он с легкостью вернулся, сделав пируэт и уже снова атаковал меня. Держится парень действительно неплохо. Видна серьезная подготовка и пытливый ум. Он с легкостью подстраивается под меня, изучает и контратакует в самый неудобный для меня момент. Хороший боец, быстрый, сообразительный и на ходу придумывает новые комбинации, часть которых он увидел только что у меня. Но слабый, очень слабый. От его ударов я даже не почешусь. Я просто могу встать, и он не нанесет мне особого вреда. Пассивная защита чакры хорошо защищает тело шиноби. Что-то наподобие покрова хвостатого, но на минималках. Без такого навыка я бы валялся в больнице после каждого спарринга с Цу, меня бы ударной волной от ударов сносило. 3 минуты мы обменивались ударами, пока я полностью не изучил его стиль боя. Не стал его слишком откровенно превосходить по возможностям, а решил просто задавить его силой. Глядишь и поймет свою слабость. Удар в голову из слепого пятна перехватывается моей рукой, и я делаю что-то типа броска через бедро, но только на вытянутую руку. Подбрасываю его в воздух и по дуге впечатываю в землю, где он и замер. Через 5 секунд раздался голос сенсея. Победил Узумаки Хикари. Сложите печать примирения. Мината довольно быстро оправился от удара об землю, поднялся на ноги, и мы сложили печати. Неплохо держишься. Похвалил его я. Спасибо, но до тебя мне далеко. Ну так кто меня учил? Не сравнивай. Тебя ведь Бжирая натаскивал? Да. А как ты узнал? Я иногда бываю на их тренировках с Цунаде, да и с ней часто спаррингуюсь, и узнать его стиль для меня не проблема. Хикари-кун, а как ты стал таким сильным? 4 года каждодневных тренировок, без выходных, а иногда и перерывов на сон. Все так просто, никаких специальных техник и суперсекретных фуин. Хах, ты знаешь, я бы сам не отказался от таких, но нет. Сила дается через пот, стертых до кровавых мозолей рук и ног и каждодневных спаррингов, после которых на мне живого места не оставалось. И если ты это считаешь просто, то вот тебе секрет успеха. Просто старайся для себя, не для воли огня, не для жителей деревни, а для себя. Вот когда ты станешь сильным, то тогда и будешь стараться для них, а сейчас ты должен четко представить, кем ты будешь, и просто идти к своей цели, отдавая всего себя без остатка. Мината задумался, а пока я отвлекся на него, ко мне сзади подкралась мелкая Инузука и обнюхивала меня. Как только я ее заметил, у меня задергался глаз. Эта мелочь обнюхивает меня перед всем классом. Не то что я прям против, но когда тебе нюхают жопу, как-то это напрягает. Резко разворачиваюсь к ней и наблюдаю, как она уже прыгнула на меня. Подхватываю ее за талию и пытаюсь удержать на вытянутых руках. Но мелкая как-то хитро извернулась и повисла у меня на шее. Кусь, я стою и не понимаю, что происходит. Эта малявка укусила меня в шею. Нет, я, конечно, понимаю еще обнюхать, но вот кусать, кусь, кусь. Так она еще и пожевала меня. Чакра вырывается меня, создавая золотой ореол, волосы взметнулись вверх, да дзюцу активно. Малявка тут же отпрыгнула от меня и встала на 4 конечности, чуть припадая на левую руку. Чакру в связке решил не подавать, А вот Яки слегка сдобрил. «И что это сейчас было?» – спросил я у нее. А ответом мне был непонятный то ли рык, то ли скулёж, и это просто дала дёру от меня. Преследовать ее я не стал и немного успокоился. Привел себя в порядок и обратился к рядом стоящим. «Кто-нибудь может мне объяснить, что это было?» «Поздравляю, тебя пометили», — ответил мне Наренчу. «В смысле, у клана Инузука матриархаты, когда девушка выбирает будущего отца своих детей, то она его помечает укусом. От этой метки очень сложно избавиться», — пояснила мне Нари. «Превосходно!» Запрокинул я голову, смотря на небо. Собрался мыслями и пошел домой. Но меня догнала одна сладкоежка. «А сегодня не пойдем в кафе?» — спросила Айка. «Не сегодня». У меня опять задергался глаз. И больше не раздумывая ушел с помощью Шункан Касаку. Ворвавшись на кухню, застал все женское население особняка в сборе. «Что-то случилось, Хикари-кун?» — поинтересовалась Мита-сенсей, увидев мой раздраженный вид. «Да, очень неприятный инцидент произошел сегодня в академии». «И какой?» – любопытно спросила Акасан. «Да его, наверное, девчонка отделала», – усмехнулась Цу и демонстративно отвернулась от меня. «Ты почти права, Цунади. Вот только она меня укусила». «Что, прости, мне не послышалось?» – удивилась Мита. «Эф, но это из-за укуса», – поворчала Цу. «Хахикария, я тебя пожалею». Встала с места Химавари и пошла ко мне. «Нечего его жалеть, сам виноват», – одернула Химавари Кушина. «Я, конечно, полностью с вами согласен, если бы не одно но. Меня укусила Инузука Цуми, и я показал им укус на шее». Тишина стояла полная несколько секунд, пока ее не развела Акасан. «Ха-ха-ха-ха, ой, не могу, ха-ха-ха-ха», – схватилась та за живот и упала на пол и начала истерично на нем кататься. «Ха-ха-ха-ха-ха, уу-у, ха-ха-ха». Еще минуту мы слушали истеричный ржать Акасан. Все молчали, и вот если Мита и Цунади и понимала, что это значит, и находилась в прострации, то во две молодые особы были не в курсе. «И что в этом смешного?» — задала вопрос Кушина. «У-у-у, ух, давно я так не смеялась. Будет что рассказать, Юка. Хах, это надо так, хух». «Это значит, Кушина, что юная химиклана Инузука выбрала Хикари своим избранником и пометила его. Ха-ха-ха-ха-ха, ой, не могу». Опять свалилась она на пол. «Да плевать, мне больше интересно, как на меня отреагируют кошки, если от меня за версту собачатиной пасет. А вот это уже нехорошо», — согласилась со мной Мита-сенсей. «Да что она о себе возомнила?» — возмутилась Цу и порывалась уже выйти из кухни, но ее остановила Акасан. «Не волнуйся, Цунади, никуда от тебя твой Хикари не денется. Хи-хи-хи, завтра сходим и снимем метку». Цу встала как вкопанная и отвернулась, а ее ушки предательски залили. «Ох, Хикари-кун, умеешь ты на ровном месте себе неприятности найти», — покачала головой Мита. «Так я не поняла, это получается, что Химе Инузука сделала Хикари предложение женитьбы?» — возмутилась Кушина. «Да ты правильно поняла, Кушина-чан», — кивнула ей Мита-сенсей. «Это как так? Просто укусила и все, можно под венец тащит? Хикари, иди-ка сюда, я тебя покусаю. Ха-ха-ха, и хватит, я больше не могу. Ха-ха-ха-ха». Снова взорвалась Акасан. «Хи-хи-хи», — вторила ей Мита-сенсей. «Тхахах», — еле сдерживалась Цунади. «Ой, да пошли вы лесом», — развернулся и вышел я из кухни. Часть 16. На следующий день после происшествия с Цуми, мы в составе с Мита-сенсей, Акасан и Цунади, расселись на кухне. «Вчера весь вечер я думал, как снять метку, и нашел все-таки способ. Но как это будет выглядеть со стороны, я не знал. Для Инузука это может оказаться большой проблемой, ведь их метка считается неснимаемой, по крайней мере, только они знают, как ее снять. И тут я такой красивый, что снял метку уже на следующий день. Репутационный урон их клану может быть огромным, а мне злые собачники даром не нужны». Эту мысль я изложил Мита-сенсей. «Тут ты, конечно, прав, Хикари-кун, но если не снять метку, то уже у тебя будут проблемы», — высказала Мита свою точку зрения. «Ну, пойдем тогда к Инузука и узнаем их мнение на этот счет», — пожала плечами Акасан. «Хикари, а как ты сам к этому относишься?» — поинтересовалась Цу. «Мне и одной ханайоми достаточно», — буркнул я. «Ну тогда, надо напрашиваться на прием», — оживленно произнесла Цунади. «Без вас уже давно все решили. Сегодня после обеда нам назначено», — проворчала Акасан. «Асами-сан, а вы чем недовольны?» — спросила Цу. «Как это чем?» — взмахнула она руками. «Чем больше у моего Мусука будет жен, тем больше у меня будет внучат. Не проще самой еще одного ребенка завести, чем с меня детей требовать. Это не то», — отмахнулась от меня мама. «Зато у меня был бы братик, и мы с ним вместе бы наводили шороху. мечтательно сказал я. «Кому что?» — покачала головой Цу. «Ну, Цу, мне иногда тоже развеяться надо, вот я и безобразничаю маленько». «Маленько? Барьер на туалете — это маленько?» — взорвалась Цу. «Ну, прости, Цунади». Погладил я ее по голове. «Ты мне еще долго это вспоминать будешь? Это ж было 2 года назад. Всю жизнь хикари, всю жизнь. Хи-хи-хи. Да было дело. Поставил барьер в туалете, по типу, пленку натянул под стульчак. Ох, сколько ору было. Цунади на меня 2 месяца дулась. Но в свое оправдание могу сказать, что барьер ставился с расчетом на одну служанку, что как-то раз слямздило мое мороженое. Как туда Цу попало, я ума не приложу. Цунади под хинге очень трудно выявить. Ну и я тогда попал в госпиталь на 2 недели, с переломанными руками и 6 ребрами. Зато ты теперь постоянно сканируешь округу на всякие сюрпризы». В ответ мне прилетел рассерженный взгляд Цу. «Ну, Амита решила прервать нашу перепалку. Хикари-кун, в академию сегодня не идешь». «Хорошо». Покладисто согласился, ведь я и так хотел засылать туда клонов. Что-то мне как-то расхотелось туда ходить. «Кстати, Цу, а ты в курсе, что Джирая втихушку мальца тренирует?» «Нет, и кого же он натаскивает?» Повернулась ко мне любопытная мордашка, некоего Намика Зимината. «Хм, не помню никого с такой фамилией. Мита-сенсей, а вам знакома эта фамилия? Впервые слышу. Может, сирота? Может. Кстати, Цу, а какая фамилия у Джирай? Я честно даже не интересовалась ни разу. Ауэрачимару, Хикари, да что ты пристал?» Насупилась Цунади. «Ну как бы твоя команда и все такое?» Неопределенно поводил я кистью руки в воздухе. «А ты, оказывается, о них ничего не знаешь. Может, они шпионы? Один от Хирузина, а второй от какого-нибудь секретного подразделения Анбу. Не выдумывай, Хикари. Кто знает, кто знает?» Хитро улыбнулся я. «Хикари», — перевела на меня взгляд Мита. «Ты что-то знаешь?» «Предполагаю. Я просто предупреждаю Цунади, что не стоит доверять некоторые секреты даже сакамаданикам». «Почему сейчас предупреждаешь? Кушина здесь, а кто будет перезапечатывать демона по мнению Хирузина? Кто-то из Узумаки». И тут неожиданно Узушия пала, и вот опять встает вопрос, кто будет перезапечатывать. Он попросит обучить кого-то. Расширились глаза Умита. «А твой кандидатуру он отвергнет из-за юного возраста. В точку. Ему нужен молодой, сильный и в хороших отношениях с Синджу, но абсолютно верный Каге. А учитывая, что Джирая уже готовит себе ученика, то Хирузин попросит обучить его». Закончила за мной Мита-сенсей. «И значит, он предполагает падение Узушия. Почему раньше не сказал? А что бы это изменило? Война так и так будет. Сместите Хирузина, и высока вероятность, что вместо Узушия падет Коноха. Все же третий по праву занимает свой пост, да и четкого знания того, что он в этом замешан, у меня нет. Это просто мои личные выводы и предположения. Но вы сама понимаете, что Хирузин нужен на своем посту в это тяжкое время». Помолчали. Все о чем-то задумались. Ну а я ковырялся в интерфейсе. Юи ушла на перезагрузку месяц назад, и сейчас шкала загрузки показывала около 50%. Но вот некий функционал остался, и с помощью него я сейчас рассматриваю метку Инузука. Эти собачники при укусе вводят в СЦЧ свою чакру, что в свою очередь будто заражает всю систему и придает ей еле заметный запах. Вонять начинает не метка, а сама твоя чакра, и по ней они и найдут тебя, где бы ты ни был. Лично я не чувствую этот запах, но зато вижу, что цвет моей чакры слегка изменился. Как очистит СЦЧ, я знаю, но будет очень больно. Как-то раз я попробовал внедрить в тело немного астральной энергии и орал как резанный пару минут. Зато тот канал, по которой я прогнал ее, был абсолютно без чакры и как будто стал более чистым. А теперь представьте, что будет, если прогнать астральную энергию по всей СЦЧ и загнать ее в очаг чакры. Дальше разговор так и не клеился, и мы с Цунади отправились на утреннюю тренировку. Как обычно, сначала растяжка, затем спарринг без техник, где я периодически отхватываю люли, а после и с использованием техник, где Цунади по мне не может попасть, а я не могу к ней подобраться. Она тупо бьет по площади. Если хоть раз попадусь, то меня в лепешку раздавит. После обеда мы отправились к Инузука. Нас встретили радушно. Люди смотрели косо, а нинкины, особый вид собак, их клана, весело облаяли нас. На пороге в поместье нас встретила Аниэ-сан, старшая сестра, Цуми. Такие же волосы, как и у младшей, те же отметины, но лицо более круглое. Мита-сама, Цунади-сан, Асами-сан, Хикари-сан, я рада приветствовать вас в нашем доме. поклонилась та. «Мы рады быть приглашены к вам, Акита-сан», — ответила ей Мита. «Прошу следовать за мной», — еще раз поклонилась она. Проследовав за старшей Инузука, мы вышли в приемный зал, где нас уже ожидала глава клана, Инузука Рин. Женщина 42 лет, но ей больше 30 не дашь, она была облачена в черное кимоно, а ее каштановые волосы спадали до пола. Хищное выражение лица в совокупности с клановыми отметинами создавали образ волчицы, которая только и ждет, чтобы напасть. Мы расселись. Прямо напротив нее села Мита-сенсей, по правую руку от нее Цунаде, по левую руку я, затем Акая-сан. «Приветствую вас в моем клане», — обозначила поклон она. «Что привела вас сюда?» «Рин-сан, как я полагаю, вы прекрасно осведомлены о вчерашнем происшествии. Меня интересует, когда мы сможем снять метку». «Конечно, знаю, Мита-сан», — оскалилась та. «Но вы же понимаете, что если я нарушу традицию, то многие зададутся вопросом, а не утратила ли я хватку. У Хикари уже есть невеста, и я сомневаюсь, что вы отдадите Цуми в другой клан. Так им и не обязательно жениться, она может просто понести от него, и каждый из них останется в своем клане». Оскал стал еще шире, а в купе с торчащими клыками это смотрелось жутковато. «Моя младшенькая сделала свой выбор, и не нам с вами его отменять. Это только их дело». Все взгляды тут же скрестились на мне, а я сидел и молчал. Вопросов мне не задавали, а метку я и сам могу снять, и без участия той, что напала из-под тишка, поставила метку, затем и вовсе удрала, не сказав и слова, а сейчас даже не соизволила явиться навстречу. Меня, можно сказать, поставили перед фактом. Вот я завтра и прибуду в академию без метки, тоже не сказав ни слова. «Хикари-кун, что ты думаешь по этому поводу?» — не выдержала Рин моего молчания. «У меня уже есть невеста, и этого более чем достаточно. И раз вы настаиваете, что это только наше дело, то где сама виновница сия собрания? Ей не здоровится. Вот как, раз она приняла все решения без моего участи, то я думаю, что если я сниму метку без ее участия, то это будет справедливо. Вы согласны?» «Так в том и суть традиции». Рин нахмурилась, и меня накрыла ее яки. Но после яки Мита-сенсей, оно меня не впечатлило. Охота на жениха. А какая может быть охота, если цель о ней знает? «Ясно», — ответил я, и больше ничего не говоря. Меня дальнейший разговор не интересовал. Я и так уже все решил. Видя мое полное безучастие к дальнейшему разговору, Мита-сенсей еще полчаса вела разговор с Рин, пытаясь уговорить ее на снятие метки, но все ее доводы разбивались о стену их традиций. И поняв, что ничего от Инузука не добьется, повела нас на выход. Обратно шли молча. Вернувшись домой, мы расселись на кухне и попивали чай. Акая-сан была навеселе, а вот Мита-сенсей не очень. В итоге первой не выдержала Цу. «И что делать? Придется самому снимать метку», — поежился я, уже представляя себе, через что мне придется пройти. «Придется, я уже призывала кошку и подала прошение на испытание, а его уже не отменишь». «Что за испытание?» «Кошки очень ленивые существа и эгоистичные. Они не будут подписывать контракт с кем попало. Испытание охотой проводится очень редко, ведь чтобы добиться его, надо собрать весь молодняк. Твоей главной задачей будет продержаться в их лесу месяц, пока за тобой будут охотиться все их молодое поколение. Но с этой меткой тебя могут разорвать на части, как только ты прибудешь». «Ты точно сможешь ее снять?» «Сниму», — сказал я, а по спине пробежали мурашки. «Но», — заметила это Мита, — «будет больно». «Я могу чем-то помочь?» — спросила Цу. «Сомневаюсь. Хотя, ты датон хорошо освоила?» «Да, я еще и катон с Райтон начала развивать», — похвасталась Цу. «Молодец. Тогда поможешь мне с фиксацией. Может, тогда лучше использовать фуидзюцу?» — спросила Мита. «Нельзя. И Цунади, приготовь, пожалуйста, обезболивающее. Побольше. Да, это так больно, неприятно. Ладно». Встал я с места и хлопнул по столу ладонями. «Пойду готовиться познавать боль». Улыбнулся я и вышел из кухни. Направился я в мастерскую, там стоит лучшая защита. Даже мне со своими читерскими глазками не хватает мастерства повторить некоторые цепи в печатях. Я максимум могу сделать тройной прокол пространства, а там, я насчитал 7. Представляете, 7 раз пробить пространство в разные миры с одной точки. То есть в нашем мире точка одна, а вот держится она за счет 7 разных миров. Поэтому я и забил на барьеры, там такой дикий контроль чакры нужен, что у меня волосы шевелиться начинают сами. Сколько я не наблюдал за Мита-сенсей, она лишь единожды сложила одну ручную печать, и все больше я ни разу их в ее исполнении не видел. А ведь она постоянно использует разные техники, теневых клонов, поддержание молодости, гиндзюцу, перенаправление чакры в печать, фуидзюцу, и все это она может сделать одновременно, чудовище. По-другому у меня язык не повернется сказать, и все это с биджу внутри. Если бы она была в долине завершения, то я чую, что она бы отпинала и Мадару и Хашираму на раз-два, а если бы ее призвали с помощью Идотенси, то она бы Кагую в бараний рог скрутила бы. Ужасающе потрясающая женщина. Подготовив место для своей экзекуции, я направился за Цу. Она была в своей комнате и занималась медитацией. Забрав ее, пошли в мастерскую, где я лег на стол и закрепил себе ноги с помощью скоб, а руки мне заковала Цунади. Затем она сложила печати и меня утопила в земле по шейку. Все это Цу проделала под моим четким руководством. Запомни, Цунади, что бы ни случилось, ни в коем случае не освобождай меня и не вливай в меня чакру до завершения процедуры. Я поняла. А теперь сунь ко мне в рот вон ту палочку. Кивнул я головой в сторону второго стола, на котором и лежала деревяшка. И закрепи, пожалуйста, мне голову. Цунади выполнила мою просьбу, и я вошел в астрал. Собрал максимум подконтрольной мне энергии и начал потихоньку передавать ее в тело через танкицу. Странно наблюдать за своим телом, скажу я вам, особенно когда оно бьется в агонии, но я испытывал не лучшие ощущения. Как ни крути, но связь с телом у меня есть, и меня корчило не хуже. Душа ныла и как будто чесалась, но контроль над астралом я не отпускал. Когда вся энергия была помещена в СЦЧ, то я вернулся в тело и тут же почувствовал боль. Все каналы тряслись, пытаясь вытолкнуть чужеродную энергию, но я чудом сохранил контроль над ней и постепенно начал продвигать ее дальше к очагу чакры. Из меня потоком хлынула чакра в разные стороны, а палка, зажатая в моих зубах, затрещала. Когда первые капли астральной энергии попали в очаг, то она и вовсе ломалась. Чувствуя, что приближается мой предел, я резко загнал все в очаг и начал как бы промывать его, а когда во мне не осталось и капли чакры, то я отпустил контроль, и астральная энергия устремилась прочь из тела, разнося все на своем пути. А я себя чувствовал очень хреново, голова болела, кости ломило, по венам будто расплавленный металл течет, сил не было даже на то, чтобы открыть глаза, сознание медленно покидало меня, но я держался. И наконец в меня потекла чакра Цунади, она была теплой, нежной, заботливой. Боль постепенно уходила, а на ее место приходила эйфория от начавшегося вновь наполняться очага чакры СЦЧ. Полностью пришел в себя уже лежа на столе. Руки и ноги уже были свободны. Надо мной склонилась обеспокоенная мордашка Цунади. «Спасибо, Цу!» – прохрипел я. «На, выпей!» Подала она мне стакан с каким-то отваром и, подождав, пока я его выпью, спросила: «Как себя чувствуешь?» «Уже лучше!» Слабо улыбнулся, пытаясь показать, что со мной все в порядке. Но судя по выражению лица Цу, то у меня не получилось. «Больше никогда, ты меня слышишь, никогда не делай такого, тише, тише», погладил я ее по голове. «Все хорошо, я цел, чакра восстанавливается, метка удалена, дурак», шмыгнула носом Цу, а мне на щеку упала ее слеза. «Я думала, что ты умрешь, не дождешься», через силу усмехнулся я. «Или ты от меня уже решила избавиться, хотя да, пора. Тебе ведь, наверное, из-за меня и с парнем нормально не повстречаться, на свидание не сходить, дурак». На меня упала вторая слеза, а лицо Цунади быстро приблизилось к моему, и она меня поцеловала в губы. «Неумело, но мягко и нежно, ситоконщица», — сказал я, когда она разорвала поцелуй, увидев очень красное лицо Цунади, и добавил: «Но моя ситоконщица», и притянул ее назад для закрепления результата. Но вместо поцелуя я получил смачный удар лоб в лоб, и мир потух. Но Хикари вспомнит этот момент не сразу, далеко не сразу. Ох, очнулся я в своей комнате, полностью голый, а на руках и ногах какие-то обрывки от одежды, а за окном уже светало. «Что вчера произошло?» – спросил я себя, потрогав голову, которая нещадно болела, а на лбу была здоровенная шишка. Цунади не смогла удержать меня. Последнее, что я помню, это боль от астральной энергии, что у меня получилось снять метку Инузука. Надо спросить у Цу, откуда у меня шишка. Еще и на перезагрузке и воспоминания не просмотреть. А как я попал в таком виде в свою комнату, меня очень интересует. Ладно, надо собраться. Шлепнул я себя по щекам и, кряхтя и охая, направился в ванную. Спустя час страдания и проведения себя в порядок я спустился на кухню. Готовить не было никакого желания, и я залез в холодильник в поисках перекуса. Наложил себе всего помаленьку, сел за стол и начал пытаться вспомнить вчерашний вечер. Но память так и не возвращалась. Работать напрямую с душой я так и не научился, и без Юи вытащить нужные воспоминания не получается. Так и сидел на кухне, пока от изнасилования собственного мозга меня не отвлекла Кушина. «Ты где вчера весь день был, Хикари?» Уперев руки в бока, спросила меня Помидорка. «Прям женушка, которая застукала пьяного мужа, вернувшегося пьяным под утро. Хех, и тебе доброе утро, Кушина!» Повернулся я к ней. «Что с тобой случилось?» Подскочила она ко мне и дотронулась до шишки. Ну как дотронулась, со всей скорости впечатала мне свою ладошку в лоб. «Кушина, больно же ведь, нет чтобы пожалеть, а она еще и бьет меня, хнык. Просто Хикари, я не специально. Сильно болит, ты где так умудрился, почему к Цунаде не пошел?» Протараторила она. «В том-то и дело, что я не помню. Так, сиди здесь, а я за Цунадой. Да куда я денусь, с подводной лодки?» Простонал я, массируя виски, пытаясь избавиться от головной боли. Кушина странно на меня глянула и убежала за Цу, а у меня начало двоиться в глазах, а чакра сама по себе начала высвобождаться через танкицу. Видать, я все же что-то повредил вчера. Пытаясь удержать чакру, я вошел в медитацию и понял, что я снова сотворил с собой какую-то хуйню. Опять упуская мелочи в процессе, я делаю ошибки. По факту я вчера заработал чакра истощения, которое само по себе не очень-то и плохо, просто малоприятно. Что оно из себя вообще представляет? Ни хрена особенного, просто после расхода всей чакры ты резко слабеешь. Вот ты мог поднять пару тонны, вот уже ты не сильнее обычного тренированного мужика. Организм испытывает стресс от потери возможностей. А вот если ты перенапряг СЦЧ, то там возможны варианты, вплоть до летального исхода. Общий объем чакры всегда больше, чем ты можешь высвободить за раз, и если ты превысил максимальную проводимость СЦЧ и танкицу, высвободив слишком много чакры, то каналы могут порваться. Так вот в чем моя проблема состоит сейчас. Я по дурости думал, что проведя астральную энергию по каналам, просто вытесню свою чакру и выжгу чужеродную. Ну так в принципе и случилось, но вот побочка оказалась весьма неоднозначной. Мои каналы стали эластичнее, что ли? То есть я сейчас наблюдаю, как через канал выходит столько чакры, сколько он не мог пропустить. Но канал растянулся, и вот объем чакры в четверть моего резерва вырвался из моего танкицу, разметав все передо мной. Плюсы: теперь я могу вбухать в одну технику столько чакры, сколько захочу. Минусы: контроль упал на отметку минус. Чакру я могу контролировать, но использовать хоть одну технику уже нет, ведь там нужно четкое управление танкицу, а если они не держат, то всего, что я добьюсь, это просто выброс чакры. Жопа. Но перспективная жопа. На кухню наконец влетает Кушина, а следом за ней Цунаде, которая почему-то отводит от меня взгляд. «Привет, Цу. Вышел я из медитации. Ты мне не расскажешь, что вчера случилось?» Поникшим голосом спросил я. «Мне через 2 недели в мир призыва отправляется, а я не могу использовать ни одной техники, кроме уже готовых фуин, в которые только и надо, что подать чакру. А с какого момента ты ничего не помнишь?» Стесняясь, спросила Цу, так и не подняв на меня взгляд. «Помню, как снял метку и начал терять сознание, а очнулся в своей комнате с шишкой на лбу. Ну, это понимаешь», замялась Цунаде. «Ты так дергался, что я не смогла тебя удержать, и ты ударился головой об пол», быстро сказала она и зажмурилась, как будто я сейчас буду на нее ругаться. «Ну не смогла, ну хрен с ним, чего себя винить. Я понял, Цу, и все равно спасибо, что помогла мне вчера. И ты это, не могла бы подлечить меня, а то, я похоже не смогу использовать техники, какое-то время». «Да, сейчас», подскочила она ко мне и использовала мистическую руку на моей голове. Какое-то время на кухне стояла тишина, пока на кухню не влетел Наваки. «Хикари». Подбежал он ко мне и протянул мне мной сделанный подарок на его 5-летие. «Прошел, прошел». Радостно прыгал он вокруг нас с Цу. «На 5-летие Наваки я подарил обычный тетрис с 3 играми. Ну как обычный, он работал на фуины, чтобы в него играть надо подавать чакру через разные кнопки, чтобы чакра чернила на экране сдвинулись в сторону или перевернулись вокруг своей оси. Также Там были такие игры, как танчики и гоночки. Ну-ка, взял я у него игрушку, и действительно на экране была надпись о прохождении игры. 9999 уровней он прошел всего за месяц. Учитывая то, что возможности сохранения как таковой нет, то это впечатляет. Я в свое время потратил год на прохождение. Действительно, ты молодец, Наваки. Потрепал я его по голове. Я бы еще вчера прошел, гордо заявил он. Но меня отвлекла сестрица Цунаде, которая тащила голову тебя. Кстати, Цу, а не объяснишь ли ты мне, почему я оказался голый? Ну когда из тебя хлынула чакра, то всю твою одежду разорвала. Хоть бы накрыла одеялкой, когда скинула мое бренное тельце. Возмущенно посмотрел на нее. Ну я это, как сказать, вильнула Цу взглядом. Очень спешила, и кстати сейчас мне тоже пора. И Цунаде выбежала из кухни. Ну хоть лечение закончила, и то хлеб. Это ж неспроста. Чё-то она темнит. Прищурился я. Вам так не кажется, коллега? Обратился я к Наваки. Полностью с вами согласен, коллега. Поддержал мою игру он. Кушина, тебе что-то известно о странном поведении Цунаде? Предвкушающе потер он лапки, друг об друга. Мы вдвоем уставились на помидорку, ожидая ответа. А сама Кушина не могла понять, из-за чего мы так резко поменяли манеру общения. Просто мы с Наваки иногда играем в детективов, расследуя странные исчезновения сладостей из холодильника. Моих сладостей. Но воришка так и остался непойманным. Может, она заболела? Просто когда я ей рассказывал о тебе, Хикари, то она сразу вся покраснела и не хотела идти. Наверное, чувствовала себя плохо. Рядовой Кушина, я, для вас есть чрезвычайно сложная и ответственная миссия. Поднял я указательный палец вверх и с одухотворенным видом продолжил выдавать Цу. Выяснить, что скрывает Цунаде Синджу. Есть. Выпрямилась в струнку Кушина, и тут до нее дошло, что она как бы уже не четырехлетняя малявка, а целых восьмилетняя малявка. Что как бы уже оговори, вообще она уже взрослая и все могет сама. Хикари. Что? И глазками хлоп-хлоп. Я уже не маленькая, чтобы играть в ваши дурацкие игры. Да, ну ладно. Грустно опустил голову я. Раз ты не хочешь нам помочь, то я не буду настаивать. Изображая побитую собачку, сказал я, что в виду моего состояния очень хорошо получилось. Нет, не то что я не хотела помочь, просто я думала, что ты опять фигней страдаешь. Как так можно, Кушина? Я хоть раз просил тебя хоть о чем-то, что не принесло бы нам пользу, ну или веселье. Чуть вильнул я взглядом, готовясь к самой коварной моей технике, глазки кота, и да именно с большой буквы. Мита-сенсей отнесла эту технику в раздел гендзюцу. Помню, когда я ее уламывал купить 10 килограмм чакра-проводящей стали, и использовал технику на ней, именно тогда я единственный раз увидел, как Мита сложила печать концентрации и произнесла «Кай, так ты нам поможешь?» Посмотрел я ей в глаза, пытаясь состроить максимально жалостливое личико. Но, к сожалению, я не на ту нарвался, и мне в ответ прилетела моя же техника. Я держался как мог, но ее небесного цвета глаза сияли и переливались как что-то невообразимо прекрасное. Выражение ее мордашки так и кричало о том, чтоб ее защитили и обогрели, а отблеск ее кровавых волос создавал дополнительный антураж. И я пал первым. Впервые меня одолели моей же техникой. Схватив пискнувшую помидорку и усадил к себе на коленки, зарылся носом в ее волосы и стал щекотать. Мне так и хотелось оградить эту прелесть от всех невзгод этого жестокого мира. Умилаха, радостно оскалился я, наслаждаясь еще и эмоциями Кушины. Стеснение, веселье, радости толика страха. Вкусно. Тискал я эту концентрацию КВЭ, пока не успокоился. Научил на свою голову. Веселясь, пробубнил я уже просто сидя с ней на коленях и наслаждаясь минуткой спокойствия. Хикари, может, уже отпустишь меня? Помидорка стеснялась, помидорка злилась, помидорка краснела и пыталась кусаться, и в то же время елозила, пытаясь усесться поудобней. В общем и целом делала все то, что положено делать помидоркам, убийцам. Неть, безапелляционно заявил я и потерся щекой об ее макушку, пытаясь хоть еще немного насладиться этой милохой. Хахикари-кун, прозвучал голос справа от меня, где стояла стесняющаяся Химавари. Руки как всегда сжаты в замок, а голова опущена, что позволило ее фиолетовым волосам скрыть ее лицо, и только красные ушки намекали на крайнюю степень смущения. Да Химавари, я-то тоже хочу. Пискнула она и схватилась за мой рукав. Ну вот как тут устоять, а никак. И вот спустя пару секунд на левой коленке у меня сидит фыркующая Кушина, что недовольна тем, что у нее отняли часть обнимашек. а на правой – радостная и паникующая Химавари, что вцепилась в меня как клещ и уткнулась лицом мне в грудь, дабы не показывать своего смущения, а я наслаждался двойной дозой милоты. Но всему рано или поздно приходит конец, так и наши трия отвлек от обнимашек, всеми забытые навыки, что наблюдал эту картину со стороны. «Хикари, я все Цунаде расскажу», — пригрозил он мне. «В смысле?» — не понял я, в чем дело. «Пока моя сестренка чем-то занята, ты тут обжимаешься с всякими», — и стрельнул глазками в сторону Кушины. «А-а, вот оно что, Михалыч, понял я, в чем суть проблемы. Ну так мы просто по-дружески, или...» Прищурившись, я внимательно посмотрел на навыки. «Ты тоже хочешь? А ну-ка, девчата, защекочем это мелкого». И вот мы уже втроем тискаем навыки, который смеялся на взрыв, катаясь по полу. Но пришел лесник и всех разогнал. То есть, пришла Мита-сенсей и всех успокоила, своим молчаливым, но не одобряющим такое поведение взглядом. Когда мы вновь расселись, а служанки убрали бардак, что появился после моего выброса чакры, мы наконец позавтракали. И опять пришло время неудобных вопросов. «Ну как ты, Хикари-кун?» Внимательно следя за мной, поинтересовалась Мита. «Уже лучше». Пожал я плечами, ни на секунду не сомневаясь, что ей уже в полном объеме доложили о моем состоянии. «Почему у тебя произошел выброс? С твоим контролем, это очень настораживает». Чуть прищурилась она. «Биля, если я ее скажу, что не могу сейчас использовать ни одной техники, то она может запретить мне отправиться в мир кошек. А нет, не сможет. Ведь она уже договорилась на испытание и меня в любом случае туда закинут. Значит, говорим как есть и надеемся, что она сможет решить мою проблему. Есть один побочный эффект, о котором я даже не предполагал». Аккуратно начал я пояснять, дабы снизить накал негодования Мита. «Маленький такой, незначительный». Показал я пальчиками, насколько мал этот эффект, Хикари. Строго сказала Мита-сенсей, а у меня по спине пробежал табун мурашек, который вместе с душой направился ныкаться в районе пяток. Эх, опустил плечи я, готовясь принять всю мощь возможного возмущения Мита. У меня из ЦЧ стало более эластичное, и теперь я могу за раз хоть весь резерв высвободить, но контроль при этом упал ниже плинтуса. Чуть съежился я, ожидая кары небесной. Тишина. Открыл один глаз, затем второй и быстро достал фотоаппарат из печати. Щелк, щелк, щелк, хех. Цу будет рада фоткам. Только надо их сохранить любой ценой, а то, зная Мита-сенсей, она скорее всего сейчас отойдет от шока и сломает мой фотик, который подарила мама, на мой 9-й день рождения. У меня уже целая коллекция есть, с прикольными моментами. И без него, моя коллекция не будет пополниться. Так что, прикрепив на него печать барьера и подав чакру, я отправил его Хирайшином в тайник. Метка на фотике уже была, и неживые объекты в барьере легко можно перенаправлять Хирайшином через астрал, но вот живые так не получится. Хотя если где, Хикари, спустил меня с небес на землю голос Мита-сенсей. «Дай-ка сюда фотоаппарат», — елейным голосом приказала Мита. «Пиздец котенку, доигрался. А ведь матушка меня предупреждала, что не смей запечатлеть Мита саму в неловких моментах. Дебил, что сказать, не слушаю я умные советы. Прощай, мама, я буду помнить твою доброту и заботу. Жаль только, что деду так и не отомстил за унижение». Хнык, Хикари, отвлекла меня от прощания с миром Мита. «А, что, Анитю?» Показал я пустые лапки и главное держать мордашку понаивнее и пожалостливей. «Совсем не тю», пискнул я, когда взгляд Мита-сенсей совсем осерчал. «Ладно», — спокойно сказала она, — «раз нет, то и кошек тебе не будет. Но вы же уже заключили договор на испытание». Возмутился я такой несправедливости. «Так и есть, но зачем мне посылать туда труп, что сейчас появится здесь? Жизнь или фотик? Что выбрать? Однозначно фотик. Так хоть останется память о герое, что смог запечатлеть дадзюцу легендарной Мита-самы, и эти фото пройдут сквозь века, и глядя на них, будут восхвалять смелого и отважного героя, что положил свою жизнь ради сия редкого кадра. Шлеп, хи-хи-хи-хи, ха-три». Мита-сенсей приложила руку к лбу и, чуть склонившись, мотала головой из стороны в сторону, а малышня тихо хихикала, глядя на нее. «Я это вслух сказал, да, ага», — весело подтвердила мои опасения Кушина. «Так, Хикари, с фото мы после разберемся, а сейчас меня больше интересует, что с твоим контролем. Ну, мне сложно теперь правильно рассчитать количество чакры, и танкицу совсем ее не держит. А теперь главный вопрос. Как, вот как, Ты этого добился, ты понимаешь, что такое свойство СЦЧ есть только у шиноби уровня Каге? Не знал. Почесал я макушку, а добился очень просто. Собрал энергию с чистого мира и запустил ее в СЦЧ. Мита-сенсей еще 3 года назад спалила нас с Даном за использованием техники Рейка Нодзюцу и прекрасно о ней осведомлена, и поэтому взяла Дана под личное покровительство, а Цунади помогает ему в изучении Рёнин-дзюцу. Ты что сделал? Энергию с чистого мира изогнал в СЦЧ. А что так нельзя делать? Ну обычно, все кто так делал, умирали. Строго посмотрела на меня Мита. Но они надевали маску шинигами, а он берет плату за использование его сил. А ты, как я поняла, самостоятельно можешь использовать эту энергию. Ага, но в определенных условиях. Значит так, обвела она нас всех хмурым взглядом. О том, что вы сейчас здесь услышали, не должен узнать никто. Добавив толику яки, она вновь обратилась к нам. Вы меня поняли, и мы дружно закивали болванчиками. Что касаемо твоего контроля, продолжила Мита, то есть специальная методика по управлению большим потоком чакры. Позже я ее тебе покажу. Хорошо, Мита-сенсей, в следующий раз я бы попросила тебя предупреждать меня о подобных экспериментах. Сверлила меня взглядом Мита, а я уже хотел возразить, что подобных казусов больше не случится, но сенсей сказа первый, и я абсолютно уверена, что они повторятся. Ты просто не можешь сидеть на одном месте и постоянно во что-то вляпываешься. Разница лишь в степени последствий. Не я такой, жизнь такая. Пытался возразить я, но хмурый взгляд Мита четко говорил о тщетности моих попыток оправдать мое честное имя. Хикари, нам в академию пора, сказала Химавари и направилась на выход из кухни. Иду. Схватив со стола бутерброд, сунул его в рот и отправился вслед за ней, спасаясь от взгляда Мита. Умела бы она стрелять лазерами из глаз, то у меня еще в начале обучения была бы дырка во лбу. Одевшись, вышли из поместья и потопали в академию. Сегодня нам должны рассказать о теории чакры и дать на изучение первую технику, а именно хинге, на изучение которой дается все последующие года. Мне вообще кажется, что 3 техники на 7 лет образования это мало, но то я, а вот обычным студентам, еще и учиться приходится. Дойдя до академии, мы поднялись на наш этаж, по пути встретив Нари и Айку, что весело что-то обсуждали. Попрощавшись с Химавари, мы втроем пошли в наш класс, где я увидел виновницу моих недавних мучений. Сидела она тоже на последней парте, но около стены и между нами была еще одна парта. Увидев меня, она начала принюхиваться, и с каждой секундой ее глаза округлялись все больше и больше. Она встала и уставилась на меня хмурым взглядом. Опять принюхалась и сделала шажок поближе, еще раз принюхалась и еще шажок, и так пока она не уперлась в меня и не начала нагло обнюхивать. Весь класс с интересом наблюдал за нами и перешептывался, строя теории о нас. Наконец, она поняла бесполезность своих действий и подняла на меня взгляд. Глазки были на мокром месте, нижняя губа подергивалась, из носа уже виднелась капелька соплюшки. «Как?» – проскулила она. «А вот так?» – развел я руками в стороны. «Или ты думала, что пожевала меня разочек и все, я уже не отверчусь?» «Нет, так оно не делается. Если тебе не хватило смелости даже посмотреть мне в глаза перед укусом, то на что ты надеялась, нападая на меня? Скажу тебе откровенно, если бы мы в тот момент находились не на территории Академии, то я снес бы тебе голову, напади ты так на меня. И тебя спасло еще и то, что ты моя одноклассница». Посмотрел я ее в глаза. «Хочешь действительно меня? Так поймай, вне территории Академии». Отошел я от нее и направился за свою парту. Мне действительно не по нраву их этот обычай, но и девчушку жалко. Мне кажется, ее просто приказали так сделать, а так, те, кто приказал, пусть тешит себя надеждой и, глядишь, через пару лет остынут и забудут про меня. Но вот юная Инузука была совсем другого мнения. Она уже раз почувствовала всю мощь Хикари, находясь вплотную к нему, и была полностью уверена, что рано или поздно она поймает свою добычу. Все ее инстинкты кричали, что вот достойная для нее цель. Хотя сама она еще и не понимала, что это кричат не инстинкты хищника, что велят ей порвать свою добычу, а самки, что нашла своего альфу. А тем временем, одна представительница из клана Учиха думала о том, что Хикари нравятся смелые девушки. Она относилась к нему как к другу ни больше ни меньше. Но вот то, что у него уже есть одна невеста и он при всех отказал второй. Нет-нет, но заставляли посмотреть на него немного с другой стороны. Ну, а полненькой Акимичи было вообще фиолетово до всего, что творится в классе. Ее интересовало только то, что ее клан попросил ее подружиться с Хикари. И если для дружбы с ним надо ходить с ним в кафе, то она будет превозмогать, поедая килограммы разных вкусняшек, и пойдет на сию жертву ради клана. И неожиданно ей в голову пришла мысль, что рядом с Хикари она сможет всегда объедаться деликатесами, и никто за это ее ругать не станет. Скосив взгляд на заднюю парту, она довольно улыбнулась и начала строить свой план по приватизации сладостей. А в это время, на одном дереве недалеко от окна класса, где учился наш герой, сидела одна соблазнительная кунаичи и тихо хихикала в кулачок, предвкушая последствия проделанной ей работы. Никакого вмешательства в разум, просто сказанное слово то тут, то там, и молодое неопытное поколение само придет к нужным выводам. А объединяло их всех то, что все девушки были частыми гостями в одном кафе, где владелица очень хочет много внуков. Часть 17. Последние две недели показались мне адом. Почти все девчонки в классе, как с цепи сорвались. Постоянно около меня кто-то, но ошивался, а сколько драк было, так вообще не перечесть. Чувствую себя, наверное, как Саске, что при входе в класс слышит вздохи и ахи от женской половины учеников. И ладно только в классе, меня пару раз звали на свидание девчушки с седьмого курса. Поймите меня правильно, но кроме как детей, я их не воспринимаю. Поэтому домой я уходил с помощью ускорения, иначе меня облепляла толпа девочек и просто не давала проходу. Поначалу это, конечно, было прикольно, но потешав немного свое самолюбие, я осознал, что мне становится тошно от такого внимания. А все началось с Аика, которая ни с того ни сего начала строить мне глазки. Следом за ней подключилась Нари, ну и Цуми от них не отставала. Она уже пару раз пробовала на меня напасть вне академии, но была отшлепана мной. А уже глядя на них, оставшаяся женская часть класса тоже решила попытать счастье. Эффект толпы в действии. Достали. Последнюю неделю вообще стал клонов засылать, а сам восстанавливал контроль над танкицу. По поводу контроля. Мита-сенсей показала мне методику по тренингу танкицу и СЦЧ. Лучше бы не показывала. Это адская пытка. Она давила своей чакрой на меня, а я пытался сопротивляться. Причем давил ее клон, а мне оригиналу приходилось превозмогать, ведь чакра у нее весьма неблагоприятно действует на организм, а моих клонов она просто развеивала одним своим давлением. Я уже начал подумывать, а не уломать лимита, запечатать биджу в меня. Уж очень плюха жирная выходит, но хрен мне кто позволит проворачивать такие фортели. Но при запечатывании кусочек отчекрыжить то можно, ну никто ведь не узнает, а я всего один хвостик возьму, на шарфик, так сказать. Но с другой стороны, лучше не стоит обижать девятихвостого. Все же у меня есть надежда, что Кушина сможет договориться с Курома. Обеспечу ему уютные условия проживания, глядишь, подобреет. Ну и покажу ему возможное будущее, для пущей сговорчивости. Хоть дома все спокойно, ну относительно. Цунади меня избегает. Почему, я не знаю, но думаю, что Канон постучался в двери, и она все же сошлась с Катаданом. Хотя Цу провалила первый экзамен на Ирьоне на первой степени и как раз сейчас усиленно готовится к повторной сдаче. Но в оправдании Цунаде могу сказать, что ее тупо завалили из-за нововведений, внедренных ей в процесс восстановления СЦЧ. Старые маразматики тупо сказали, что сдавать ей надо по уже отработанной методике, а не выдумывать свои. Вот и не зачли экзамен. Вот и с Катаданом они вроде сошлись уже после получения Цунады звания. Но тут утверждать не берусь. Может, из-за моего общения с ним они раньше познакомились и закрутили роман. Ну, совет им и любовь. Мне, конечно, нравится Цу, особенно ее милые закидоны. То она генерирует вокруг столько пафоса, что хочется пасть ниц перед этой амазонкой, то она кроткая и ранимая девчушка. Вспыльчивая, резкая, неугомонная как Узумаки, и сообразительная, лаконичная и в чем-то гениальная как Сёнджу. Ну так кровь не водится, а предки у нее агава. Но и сделать я ничего не могу, ей скоро 20. Кто будет ждать столько времени? Ну и помолвка у нас чистая фикция. Пусть себе счастливо живут, ну а я позабочусь, чтобы Дан не сдох на войне. Ему я тоже собрал броньку, как собственно и Акаасан. Себе я броню тоже сделал, но я ее не ношу. Дело в том, что я не могу в ней использовать Шункан Касаку. Моя техника просто уничтожает все цепи Фуин на своем пути, и я решил отказаться от брони. Саму броню я оставил для Наваки, на вырост, так сказать. Зато Кушина и Химавари заряжают меня позитивом на весь день. Мелкая чертовка Узумаки научила Химавари, которая, кстати, теперь тоже Узумаки, строить глазки. И теперь эти две вертихвостки крутят мной как хотят. Если Химавари достаточно только немного обнимашек раз в день, то вот Кушина отрывается по полной. То ей тема по фуиндзюцу непонятна и надо ее объяснить, то научи ее хождению по воде, то приготовь ей что-нибудь вкусненького, то прочитай ее сказку на ночь. Ну я и взял справочник по медицине и самым скучным голосом начал зачитывать, за что был поколочен маленькими кулачками. Хех, зато больше с подобными просьбами ко мне не обращались. Парахикари отвлекла меня от воспоминания Митасенсей. Сейчас мы находились на заднем дворе, в ожидании времени для призыва. Если не сделать призыв, то я не попаду на охоту, и кошаки очень обидятся и будут гадить тебе постоянно за нарушение договора. Ведь они собрали весь молодняк, а я не пришел. Выходит, напрягались просто так, что в совую очередь не есть гуд. Особенность кошаков в том, что их мудрецы могут самостоятельно перемещаться между мирами. Для кошек ткань мироздания существует лишь номинально, и если они уже бывали в каком-то мире, то пройти самостоятельно им ничего не мешает. Но сами мудрецы за мной не пойдут. Зачем напрягать свою жопу, если можно напрячь чужую? Вот и сидим, дожидаемся часа ха. Аккуратнее там, сынок. Обняла меня мама и чмокнула в щечку. Покажи им там. Потрясла своим кулачком Кушина. Возвращайся скорей, попросила Химавари. Мой сенсей им там всем задаст, уверенно сказал Наваки. Только не умри там. Ко мне подошла Цунади и склонилась немного, чтобы заглянуть мне в глаза. Только попробуй там умереть, и я тебя с того света достану. Потянулась она рукой себе за шиворот и достала ожерелье первого. Сняв его с себя, она надела его на меня и поцеловала меня в лоб. Вернешь, когда вернешься? Строго посмотрела она на меня. Ага, только и мог ответить я, ловя сейчас флешбики из аниме, как она точно так же провожала на войну Дана, а затем Наваки, и оба они не вернулись. И вот хрен пойми, радоваться, что Цу обо мне беспокоится, или напрягать булки из-за предстоящего пиздеца. Но все же опомнился и поблагодарил. Спасибо, Цу. Обнял я ее за шею и клюнул в щечку. Пуф. Раздался звук призыва, и перед нами уже сидела маленькая серенькая кошечка с белым пятнышком на лбу. Примятствую вас, мяу. Кто из этих котят идет на охоту, ня? Махнула она хвостиком. Приветствую вас, Мила-сан. Кивнула кошке Мита. Вот он. И подтолкнула меня в спину, дабы я сделал шаг вперед. Приветствую вас. Поклонился я. Кошка с линцой встала, потянулась, подергала ушком, а затем вальяжно-лениво подошла ко мне. Неплох. И повернулась к Мита-сенсей. Майя сама просила вам передать, что она очень опечалена, что вы так редко ее призываете, ня. Прошу передать ей, что к моему глубочайшему сожалению, обстоятельства не располагали к ее призыву. Чуть кивнула кошке Мита. Передам. Дернула она ушком, но вот хвост недовольно задергался. Она перевела мордочку назад ко мне. Пойдем, котенок. Повернулась кошка к нам жопой и махнула хвостом, как бы приглашая проследовать за ней, и направилась назад, в центр печати призыва. Ну а мне ничего не оставалось, кроме как идти за ней. Встав рядом с кошкой, я повернулся к сопровождающим и мягко улыбнулся им. «Илэл Бебацк!» — крикнул я и исчез в клубах дыма. В это время провожающие. «Что он сейчас сказал?» — спросила Цу. «А кто его знает?» — ответила Асами. «Это же Хикари. Он постоянно говорит странные фразочки, то ёшкины кот какой-то, то ёкарный бабай», — сказала Кушина. «А мне, значит, по губам бил, за моё даттибаса», — насупилась она. «Ну вот где справедливость? А еще я слышала, что он клял каких-то рукожопов, что придумали ручные печати», — высказала Химавари. «То есть ни одна я его иногда не понимаю, а я уж думала, что это такой молодежный сленг, и я совсем отстала от жизни», — покачала головой Цунади. «Ага, особенно когда он в мастерской сидит и что-то делает, то иногда по минут пять непонятно бормочит», — вставил Наваки. «Особенно его любимое ебать колотить, когда он удивлен или где-то напортачил», — добавила Кушина. И они все вместе уставились на Мита, в ожидании, что может она хоть что-то пояснит. «А хуй его знает», — сказала Мита на русском, но заметив недоумевающие взгляды, добавила: «Это так Хикари выражается, когда его неожиданно спросит о том, на что он не знает ответа. Первое мое перемещение между мирами прошло нормально. Никакого дискомфорта или боли я не почувствовал. Чакра была стабильна. Такое ощущение, что я просто сделал обычный шаг и оказался в другом месте. Кстати о месте. Оказался я на небольшой полянке, а вокруг меня раскинулся огромный лес. Деревья были огромными. Первым сравнением, на ум пришла Останкинская телебашня. И таких деревьев, ну, наверное, много, потому что я максимум вижу около 50, а дальше они не позволяют хоть что-то разглядеть. Но и внизу растительность тоже присутствует. Мелкие деревья, кустарники, огромные папоротники и, что самое неприятное, это то, что везде свисают лианы, и они зачастую свисают с одного дерева на другое, что позволяет по ним передвигаться. Если по ней будет двигаться кошка, то ты хрен ее заметишь, а вот если побегу я, то буду на самом виду. Еще один неприятный для меня момент в том, что трава высотой примерно мне по плечо, а это значит, что передвигаться мне придется верхними путями и на землю лучше не спускаться. Ведь мелких кошаков я на ней не замечу, из-за высокой травы. Держать дадзюцу активным я могу около 3 часов, а дальше у меня начинают побаливать глаза, а мне тут месяц выживать. Но я и готовился основательно. Справа от меня закачались деревья, и на свет вышел огромный белый тигр. Как я не заметил такую махину, я ума не приложу. Так мало того, эта ебата встала на задние лапы и расправила плечи. Это что за громадина такая? Я этой махине с кончик ногтя. Ежики лохматые, ну его нахуй. Как это вообще существовать может? Пиздец котенку, однозначно пиздец. Так мало того, эта хуета еще и ходит так тихо, что я себя чувствую не шиноби, а хромым на обе ноги, 200-килограммовым мужиком, которому на ноги одели стальные башмаки и заставили танцевать лезгинку на стекле. Где, блять, миленькие, маленькие котейки? Где, я вас спрашиваю? А не, все нормально, вон они повылазил, нормальные кошечки, от 40 сантиметров до 15 метров. Хуйня какая, подумаешь. Главное не эта поебень, что превосходит ростом самых больших раз в 5. Так дыши, мужик, ты справишься. Тебя не напугать большими кисками. Подумаешь, здоровый тигр. Вот слизень размером с гору, это да, это уже за гранью разумности. Рад приветствовать вас, котятки. Заговорила это, да так, что меня чуть ветром не сдуло. Сегодня у нас намечается охота, а целью охоты будет человек. Оскалился он и посмотрел прямо на меня. У тебя час форы. Время пошло, и эта громадина села сначала на жопу, а затем и вовсе улеглась, не отрывая от меня взгляда, и я даже минимальной вибрации от его действий не заметил. И что встал мя? Спросила меня Мия, что так и сидела возле меня. А что это все? Никаких напутствий или правил? Удивленно уставился я на нее. Нять, дернула ушком она, то ли отмахнувшись от меня, то ли прогоняя. Я еще 5 секунд постоял, потупил и сорвался со всей скорости прочь от этого дурдома. Запрыгнув на ближайшее дерево, побежал вверх по стволу, рассчитывая скрыться в кронах. Как только достиг нижних веток деревьев, то решил двигаться подальше от места сбора. Контроль чакры у меня сейчас не самый лучший. Расход чакры на технике значительно увеличился, а исходя из моего положения, то чакру мне надо беречь. Прикрылся астральной энергией и сменил направление. Так, петляя и постепенно набирая высоту, я удалялся подальше от места, где меня призвали. Первым делом, мне нужно найти место ночлега. Поэтому я целенаправленно искал реку, в надежде найти хоть небольшой водопад и расположиться прямо за ним. Ведь кошки не очень дружны с водой. Буду надеяться, что и здешние обитатели того же мнения. Насколько я знаю, кошки не любят покидать свою территорию и крайне негативно относятся к чужакам на ней. Так что, можно найти сильного представителя кошачьих и засесть у него под боком. Или найти очень вонючее место, так как кошаки не любят резкие запахи.